Глава 20. Уроки любви. Арман к вечеру снова закрылся в библиотеке. Мы не разговаривали весь день, избегая друг друга. Если и сталкивались в коридоре, то молча проходили мимо. Мне хотелось выть, хотелось бежать отсюда прочь, к маме и папе. Хотелось снова стать ребенком, маленькой девочкой. Как нужны мне те большие руки, в которых можно укрыться. Вечером приказала горничным собирать мои вещи. Хочет Арман или нет, а я возвращаюсь в столицу. Я сама себе хозяйка, тем более мужем он мне так и не стал. Или стал, но не он, а Ювей. Или не мне, а Виро. Я запуталась. Надела в очередной раз кимоно и маску, выскользнула в коридор. Макеши уже даже не комментировал, просто выразительно закатил глаза. «Плевать, мне сейчас так нужно тепло. Объятия нужны, в которых можно забыться. Самообман? Что ж, пусть так. Он ждет, говорил, каждую ночь обо мне мечтает. «Виро, ты пришла?» В голосе Армана звучит непривычная мне нежность. Это одновременно и приводит меня в трепет и злит. Увлекся глупой девчонкой из лунного дома, а жена ему не нужна. Молчу, как всегда, спокойно развязывая поиски Мано, а Ар в этот раз удивляет. «Нет, у меня другие планы», — качает он головой. «Сегодня ты снимешь маску». «Понятно. Нет, боюсь, это плохой вариант. Мне не понравится». Завязываю обратно пояс, отворачиваюсь, берусь за ручку двери. Он смеется. «Постой, загадочная. Ночь за окном, слышишь? Я задую свечи, закрою портьеры и обещаю, мы не увидим друг друга, только на ощупь. Поклянись». Шепчу я. Клянусь. Я киваю. Хочу. Хочу целовать его везде, ласкать губами. Сегодня мне это мучительно нужно. Кажется, я умру, если не прикоснусь к нему, не впитаю его силу и спокойствие. Он, улыбаясь, гасит свечи. Комнату наполняет такой густой мрак, что я даже пальцев своих не вижу. «Ты где?» — тихо зовет меня Арман. «Ты исчезла? Сбежала?» «Нет, я тут». Пошла на голос, натыкаясь на его тело. Он тут же обхватил меня руками, сминая шелк кимоно в складке. Прижал к сильной груди и шепнул. «Ну же, снимай маску. Мне не терпится тебя поцеловать». Я застыла. Целоваться-то меня не учили. Не принято это в Нихоне. Я целовалась лишь однажды с ним. В тот день, когда он меня отверг в первый и далеко не в последний раз. «Что не так, птенчик?» «Я...» «Не умеешь?» «Я так и думал», — усмехнулся Арман, пальцами поглаживая мои губы. «Буду учить. Сегодня только поцелуи». «Нет», — возмущенно шепнула я. «Да, и не спорь. Будешь послушной девочкой, получишь награду». Сам развязал ленты, взъерошил мои волосы пальцами, покрыл поцелуями лицо, короткими, нежными, такими любящими. Он словно ощупывал меня губами. Потянул зубами за нижнюю губу, я всхлипнула, обвивая руками его шею. Я очень хотела, очень. Я люблю его отчаянно. И кричала бы, признавалась бы постоянно, но слов таких нет, чтобы передать все мои чувства, да и не нужны ему эти слова. Я для него лишь игра. Зато он мой, весь. В этой вязкой темноте, где смешивается дыхание, где каждое прикосновение как удар. Подталкиваемая Арманом, я вдруг спотыкаюсь о постели, падаю, взвизгивая. Он падает сверху, вышибая из меня дыхание. Тяжелый, как камень. Такой желанный. Поднимается на руках, нежно, легко находит на ощупь мои губы, прихватывает их губами. И внутри меня расцветает огненный цветок. Поцелуя это сладко, горячо. Он раздвигает мои губы языком. Бесстыжий берет меня только одной лаской, медленно, упоительно наслаждаясь каждым мигом. Я царапаю его плечи, прижимаюсь бедрами к его паху, явственно ощущая его желание. Губы, терзавшие мой рот, вдруг поплыли ниже. Подбородок, шея, ямочка между ключицами. Шелковый пояс, наконец, развязан. Его руки везде. Он словно укутывает меня в поцелуи. А потом раздвигает мои бедра и приникает горячим ртом к самому центру моего возбуждения. Это как удар, как молния. Меня учили, что женщина не должна терять себя в мужских руках, что она должна отдавать, а не отдаваться. Но сейчас именно я извиваюсь и жалобно мяукаю от невероятных ощущений. Отрываясь от меня, Ювей тихо смеется. «Что ты теперь думаешь о поцелуях, птенчик?» «Я думаю, что тоже. Умею». «Что ты умеешь?» Я фыркнула, нашла пальцами его достоинства, так явно и недвусмысленно свидетельствующее о том, что он тоже хочет. Пробежалась по всей длине, а потом стекла вниз, обхватывая его губами. Впервые не холодный каменный член, как нас учили в лунном доме, а настоящий живой, горячо пульсирующий в моей ладони. Ювей вздрогнул, сдавленно вздохнул, словно захлебываясь стоном. Теперь была моя очередь хихикать. Прошлась языком по всей длине, выбрала глубоко, почти до самого основания. Умела. «Боги, ты невероятная!» — прошипел мой мужчина, а потом вдруг изогнулся, подхватил меня за бедра и поставил на колени перед собой. «Продолжай, не останавливайся, мне очень нравится». Я не понимала, что он делает, но послушно продолжила. А потом вдруг замычала, возмущённо и испуганно, когда его пальцы, а следом язык и губы скользнули внутрь меня. «Не останавливайся», — приказал Ювей, когда я изогнулась, пытаясь ускользнуть. «Да как не останавливаться?» Бёдра у меня тряслись от напряжения, всё тело пульсировало. «Зачем? Как? Он не должен». Но Ювею всегда было плевать на то, что он должен или не должен. Он просто ласкал меня так остро и так сладко, что я стонала, всхлипывала и едва удерживала его мужество в руках. «Горячая девочка», — мурлыкал он, — «тебе так нравится?» Да, я вдруг ощутила себя неумехой, совершенно потерялась, позабыла все тайные приемы и методики. Все, что могла, только целовать его, отчаянно пытаясь передать свои ощущения. Он ускорялся, и я ускорялась тоже. Он замирал, и я замирала, скользя по стволу пальцами, позволяя ему войти до самого предела. Все это не могло длиться вечно. Я взвыла, вцепившись в его член руками и губами, застыла, звеня как струна, удерживаемая от падения лишь его сильными пальцами. А он зарычал гулко и глухо, дернувшись и оставляя на моем языке терпкое семя. Да, научил он меня поцелуем, и возразить нечего. Совершенно без сил я распласталась на его теле. «Молчаливая, что же ты так долго не приходила ко мне?» Я скучал. «Это был последний раз, Ювей», — тихо отвечала я. «Мое время истекло, я возвращаюсь в Нихон». «Не вздумай!» — подскочил он, но я знала, что пора заканчивать эту глупую игру, пока она не свела меня с ума. «Виро, я не хочу без тебя!» «У тебя есть жена». «Я ее не люблю». «Ты и меня не любишь, Ювей», — жестко ответила я. «Любишь лишь одного человека — себя. Пора взрослеть. У тебя есть долг, обязанности, служба, наконец. Ты не ребенок, чтобы прятаться за маской». «Злая, злая Виро». «Очень злая, Ювей. Я же Йокай. Мы такие. Прощай, я выпила тебя до конца». «Я приплыву в Нихон и найду тебя!» — выкрикнул он. «Не спрячешься!» «Попробуй, буду ждать». Вот зачем я это сказала? Чтобы он и в самом деле поплыл? Бросил все и рванул искать свою несуществующую любовницу Йокая? Смешно. Коснулась его волос на ощупь, поцеловала в губы, как он учил. Уложила его, уже почти уснувшего от моего зелья, в постель, укрыла одеялом. Прислушалась к ровному глубокому дыханию. Спит, кажется. Отодвинула портьеру, впуская в комнату неверный лунный луч. Нашла кимоно и маску. Вышла. Нет, я больше не вернусь. Надо учиться жить в реальном мире. Боясь потерять свою решимость, я сожгла и кимоно, и маску в камине. Вот так. Нет больше Виру, есть только Ива Шантор и ее глупые бессмысленные мечты. Наутро Арман был молчалив и сумрачен. Приказал мне собираться. Едем в столицу. Там у него тоже немало дел. «Одно только продумайте», — устало сказала я ему в ответ. «Когда его величество спросит, почему я не в положении, что вы ему скажете?» «Не волнуйтесь, будет вам ребенок», — вздохнул Арман. «И почему мне так не понравились его слова? Это ведь капитуляция? Я победила или нет? Как все сложно. И главное, я сама все усложнила».